Я думаю, что он любит меня. Но вокруг него крутится столько женщин, начиная с его супруги. И вы не боитесь этой грозной Каролины? А почему я должна бояться? Она не так уж дурна, но если бы ее брат не был императором, она никогда не стала бы королевой, и никто не обратил бы на нее внимания. Она даже не умеет петь. И затем верные супруги бывают и получше. По всей видимости, для Примадонны в этом заключался главный недостаток. Марианна предпочла оставить Каролину Мюрат ее судьбе, которая, кстати, никогда ее не волновала, ибо она не питала симпатии к самой юной из сестер Наполеона. Она всегда считала ее форменной ведьмой. Так что она снисходительно отнеслась к встрече Ванины с ее царственным возлюбленным. Когда белая лошадь неаполитанского короля влетела на площадь, итальянка в порыве бросилась почти под ее копыта с риском быть опрокинутой. Не будь такой реакции у Мюрата, который, внезапно нагнувшись, с криком радости схватил ее за талию и втащил в седло, неосторожная могла пострадать. После чего, не обращая внимания на окружающих, король и певица страстно поцеловались, обменялись несколькими словами и снова слились в поцелуе. Затем, так же просто, как он взял ее к себе, Мюрат опустил свою возлюбленную на землю. «До завтра!» — крикнул он. «Придете прямо в Кремль и спросите генерала Дюранеля. Он покажет, где я расквартировался». Он тронулся, но Марианна удержала его. «Сир!» — воскликнула она. «Ваше Величество может сказать, следует ли за ним император?» Мюрат придержал лошадь, с удивлением посмотрел на Марианну и захохотал. «Как? Вы тоже здесь? Черт возьми, милая дама, я надеюсь, что император как следует оценит этот приятный сюрприз». «Но я смогу его увидеть, сир. Он следует за вами. Мне необходимо поговорить с ним. Я надеюсь, что, щадя его нравственность, вы будете только говорить. Он на Воробьевых горах сейчас. Но я не думаю, что он вступит в Москву сегодня вечером. Я должен до его прихода проехать по городу и преследовать Кутузова. А старая лиса далеко ушла. Он проехал вчера вечером, но его армия продолжала идти всю ночь в направлении на Рязань. Еще даже есть отставшие. Превосходно! Вперед, господа! Их надо догнать! Что касается вас, сударыня, не пытайтесь пробраться к императору сейчас. Завтра он будет в Кремле, где сегодня вечером займутся приготовлениями. Потерпите немного. От этого он не будет менее счастлив увидеть вас». И сорвав одной рукой свою нелепую и великолепную шапку, Мюрат поклонился и с места пустился в галоп вдоль Москвы-реки, сопровождаемый несколькими эскадронами и взглядом Ванины, сверкавшим, как двойная звезда. «Завтра», — вздохнула она, — «ох, как это долго! Что мы будем до тех пор делать? Надеюсь, у вас нет желания вернуться в Сен-Луи?» «Никакого? Я хочу попытаться найти моих друзей. Если вас не затруднит, пройдемся ко дворцу губернатора. Именно там мы потерялись 2 дня назад». Взявшись за руки, они не спеша направились ко дворцу Растопчина, поглядывая на войска Наполеона, постепенно занимавшие Красную площадь. Не теряя ни минуты, артиллерийские батареи развернулись, став в боевом каре. Из-за стен Кремля раздались редкие выстрелы. Одну батарею установили против гигантских Спасских ворот, тогда как группа офицеров подошла к ним с польским уланом-переводчиком, по-русски требовавшим открыть ворота. «У них не будет много хлопот», — заметила Ванина. «Там внутри всякий сброд, который не выдержит осаду». Сразу потеряв интерес к происходящему, Она увлекла подругу к губернаторскому дворцу,